«Значит, еще один», — сказал Делонг. «Ну-ну, квививра верра. Простите, я говорю, поживем — увидим». «Нет, это я не из снобизма. Я ведь канадец, наполовину француз. Вы не бывали у нас? Приезжайте, не пожалеете. Посмотрите Онтарио, половите лососей». «Эй, Хартфилд!» — окликнул женский голос. «Мистер Делонг, довольно вам его мучить. Отпустите человека!» Фрэнк обернулся. Та же мисс Уоррен привстала из-за столика и поманила его к себе. С ней сидели еще две девушки. «Ладно, идите», — сказал Делонг. «Я же вам говорил, за заместительницами сеньориты дело не станет». Фрэнк нехотя пошел к столику Шилы Уоррен. «У меня кончается перерыв», — сказал он, пожимая руки ее приятельницам. «А после обеда будет совещание». «Да чего же эти мужчины себя ценят?» — вздохнула Шила. «Не бойтесь, мы вас не задержим, раз вы столь важная и занятая личность. С Рондой вы знакомы? А это вот Энн Вандербилт». «Ух, черт!» — сказал Фрэнк, сделав испуганное лицо. Девушки засмеялись. «Где там?» — вздохнула Шила. «К сожалению, она просто машинистка. Важно другое, Хартфилд. В субботу Энн празднует день рождения». Фрэнк поклонился. «Мисс Энн, примите мои искренние, не торопитесь с поздравлениями. Вы принесете их в субботу ко мне домой, ясно?» «Страшно любезно с вашей стороны», — пробормотал Фрэнк. «Непременно буду». «Ронда, поставьте его в список», — сказала Шила. «У нас сегодня чудный улов, правда, девочки? Господи, как я в субботу напьюсь!» «Можете рассчитывать на мою поддержку», — кивнул Фрэнк. «А пока я пошел. Мне действительно пора. В субботу к 9!» — крикнула ему вслед мисс Вандербилт.